Часть вторая. Новый друг. Котенок рос не по дням, а по часам. Аппетит у него был будь здоров. Сметал абсолютно все, что лежало в миске. Очень любил помогать по хозяйству. Всегда терся у ног Даниила. Большую часть времени проводил с ним, но и матери с сестрой тоже бывало помогал работать, когда те были в огороде, кувыркаясь в помидорных лунках и ломая ее. За это ему частенько прилетало по шее и с недоуменным обиженным воплем, обозначавшим что-то, мол, «Да за что?» — убегал к Даньке. А Люд в селе тем временем начал призадумываться. Что же делать-то? Затянули пояса потуже, но, как ни крути, запасы не вечные. Может, еще на неделю хватит или на две. А дальше-то что? Как быть? Кроме как эвакуации или голодной и медленной смерти, вариантов не было. Так прошла еще одна неделя. Наступило 1 августа. Пара сельских мужиков с Данькой и Тишкой, который с момента их встречи нехило вырос и пристал к нему как банный лист, никогда не отходил далеко и не покидал хозяина надолго, после обеда собрались в лес за валежником. Начало смеркаться. Собранный валежник стянули веревкой, закинули на спины и побрели потихоньку домой, напрямик, через лес, а не по тропинке, дабы успеть дойти до темноты. Как вдруг Тишка выбежал впереди идущего мужика, вздыбился, распушив свой черно-коричневый хвост, встал как вкопанный и зашипел. «Ай, тише, черт, дай пройти! Не мешай, нет там никого!» «Расшипелся тут!» — запыхавшись, проговорил седовласый мужчина. Сделав еще пару шагов от котенка, он вдруг неистово закричал, бросил вязанку дров и упал на колени, упершись руками в землю. Его напарник хотел было помочь упавшему товарищу, но Тишка преградил путь, встал между ними, яростно шипя, а Данька схватил его за руку, заподозрив что-то неладное. Дальше все происходило, как в невообразимом кошмаре. На руках и ногах была какая-то едва заметная, прозрачно-зеленоватая, шипящая субстанция. Она разъедала одежду, кожу и мясо. Мужик начал махать полурастворенными руками, превратившимися в культи. Пытался выползти, но бурлящая жижа уже съела его ноги до колен. Через минуту на том месте, где стоял человек, осталось только красно-зеленое бурлящее месиво. «Твою ж мать! Степан! Какого хрена? Не может быть! Что за чертовщина? Мля, да что же это такое?» — завопил мужичок, схватившись руками за голову и качаясь взад-вперед. «Ёб твою!» — выпалил Данька. «Нужно быстрее вернуться в деревню и рассказать всем, а то, не дай бог, кто еще в лес пойдет!» От страха шепотом и с дрожью в голосе произнес он. Вернувшись в деревню, Данька первым делом рассказал все сестре и матери, а затем вместе обошли всех жильцов и организовали собрание у разрушенного сельского магазина, что в центре деревни. Узнав страшную новость и то, как Тишка почуял опасное место и пытался предупредить их, было принято решение не ходить в лес поодиночке, но группами не более 3-4 человек, включая Даниила с котом, а также составить карту окрестностей своего села, в которой помечали все встреченные Данькой и Тишкой смертельно опасные места. Шла первая неделя сентября. Люди голодали, весь скот был забит и почти съеден, запасы продуктов подходили к концу. Трава пожухла, приобретая серый окрас. Листья с деревьев практически облетели. Погода была пасмурной, и солнце редко проступало из дождевых облаков. Дни стали более серыми и мрачными. Выброс оставил на зоне свой отпечаток. Часть третья. Покидая дом. Рано утром, в один из таких хмурых дней, в село приехал новенький бронетранспортер со взводом солдат. Они быстро оцепили зону высадки, а комвзвод, залезший на БТР, проговорил в рупор. «Уважаемые жители деревни, просьба собраться у бронетранспортера в связи с важным объявлением». Комвзводу не пришлось долго ждать. Люди быстро собрались перед машиной в надежде, что их молитвы услышаны, и власти все-таки не забыли о них. «Божечки, неужто мы спасены?» «Да нет, небось расстрелять всех приехали, чтоб не мучились, а. Поди прогнать нас хотят, ироды проклятые!» — звучали голоса в толпе. Комзвод дождался, пока подтянулись все жители деревни, не обращая внимания на реплики, и начал говорить уже без рупора, громко и четко. «В связи с произошедшим выбросом 3 месяца назад и появлением в зоне опасных мест, именуемых аномалиями, а также появлением опасных мутантов в забытых землях, правительством Украины при поддержке России была создана свободная военизированная группировка сталкеров АПЛ, автономных полевых лагерей, целью которой является изучение аномалий и уничтожение опасных мутантов, а также оказание помощи жителям забытых земель». «А что значит свободная? Вы делаете, что хотите, что ли?» — выкрикнул из толпы седой старик, опершись на свою палку, подозрительно глядя на комзвода. «Свободная — это значит, что вступить может любой человек в возрасте от 18 до 50 лет, не имевший инвалидности или иных серьезных заболеваний. У нас в АПЛ есть все. Столовая, медпункт, прачечная, душевые и даже зоны досуга и отдыха. Все новоприбывшие проходят курсы физподготовки и обращения с оружием, а также проводим теоретическое обучение и повышение квалификации в палатках класса ПК-25». Жители оживились и начали перешептываться между собой. Комзвод произвольно улыбнулся уголком рта и, когда толпа поутихла, продолжил. «Правительство поставило нас в известность, что ваше село, как и многие другие, перестали снабжаться продуктами после выброса. В связи с этим предлагаем вам наши условия. Бессрочная служба в рядах сталкеров АПЛ, отпуск 10 календарных дней раз в полгода или по выполнении длительного задания. При наборе с деревни от 5 человек и более вам всем будет предоставлена гуманитарная помощь в размере 10 штук солдатских ИРП номер 3 весом 2,1 килограмма, 1 килограмм сахара, пачка черного чая 200 грамм, соль, 2 килограмма муки, а также по 1 килограмму гречки, макарон, риса и гороха на 1 человека в месяц. Комплекты старой списанной униформы и постельного белья будут предоставляться 1 раз в год. Также раз в месяц с поставкой продовольствия вас будет навещать наш фельдшер. В случае смерти всех набранных добровольцев поставки не будут прекращены и будут расцениваться как компенсация. Хочу отметить, что семьи добровольцев будут получать на 1 сухпаёк больше на каждого человека раз в месяц, а также по коробке кондитерских изделий на семью». Довольно улыбнувшись, комзвода облизнул пересохшие губы, закурил в прищуре и ждал ответа. Он знал, что вся эта гуманитарная помощь для них ничего не стоит, так как списанной и просроченной провизии было немерено в связи с большой смертностью в рядах всех вооруженных сил Украины, которые находились в забытых землях. У Денисовича и глаза полезли на лоб от такого предложения. Все были шокированы, в хорошем смысле этого слова. Но жители понимали, что этого продовольствия будет впритык, и то, если экономить. Но с огородом да Божьей помощью уже получится хоть как-то существовать. В нынешнем положении они просто умрут от голода. Вот только кто пойдет? Народу-то нет. В основном одни старики да бабки. «Я пойду!» Недолго думая, решительным голосом выкрикнул Даниил из толпы и вышел к БТРу со своим Тишкой. Комзвод немного оживился. Перед ним стоял молодой парень крепкого телосложения, ростом примерно 180 сантиметров, обритый машинкой под троечку, карими глазами, на вид 20 лет или старше, в черных резиновых сапогах, одетый в поношенную камуфляжную форму и прикрывающий горло серой водолазки. Возле его ног вился необычайно большой двумордый сиамский кот высотой в пол колена парня, недоверчиво поглядывая своими слегка раскосыми, но очень красивыми голубыми глазами, похожими на яркие звездочки в темных мордашках, то на комзвода, то переводил взгляд на рассредоточившихся по деревне солдат. «Вот тена! Какая красота!» С присвистом, не ожидая от самого себя, произнес комзвод, разглядывая довольно интересную парочку. «И я пойду! И я! Я тоже пойду!» Из толпы вышли еще трое мужчин, примерно 45 лет. Больше молодых в селе не было. На вас же всего четверо, получается!» Задумчиво и с легким разочарованием произнес комзвод. «Пятеро», — утвердительно сказал Даниил. «Тишка идет со мной, и точка». «Ты без него никуда? Или он к тебе, как к мамкиной титьке, присосался?» Засмеявшись, спросил комзвод. «Вообще-то Тишка чувствует эти новые опасные места. Он спас нас, когда мы втроем пошли за валежником в лес», — твердо и спокойно заявил Даниил. Сделал паузу и продолжил. Но Степан не понял его, когда он встал взъерошенно между ним и этой чертовой зеленой лужей, будь она неладна, и... Дальше Данька не мог продолжать. Губы задрожали, к горлу подкатил огромный каменный ком, а глаза заблестели от слез. В памяти мелькали кадры, как 60-летнего коренастого мужичка просто растворило за несколько минут непонятная субстанция. «Ладно, парень, успокойся. Я не хотел обидеть». Спрыгнув с БТРа, неуверенно проговорил комзвод и похлопал его по плечу, отметив про себя способности необычного кота-мутанта, которые могли иметь высочайшую ценность для всего АПЛ. Докурив сигарету и затерев бычок носком берца в землю, произнес. «Возьмем твоего двухголового. Собирайте только самое необходимое. Завтра к 7 утра будьте готовы. За вами приедет Урал с первой поставкой продуктов в сопровождении с БТРом. Быстро разгружайте и грузитесь сами. Все ясно?» Троица молча кивнула, а кот Тишка еле слышно уркнул, вопросительно посмотрев на хозяина. Утро. На часах 6:50. Мать и сестра были расстроены и не хотели отпускать Даниила в АПЛ, но прекрасно понимали, что это необходимо, ведь от этого зависели их жизни и судьба всей деревни. Собрав свои нехитрые пожитки в потрепанный серый рюкзак, Данька с семьей присел на дорожку. «Ну ладно вам, не плачьте, все будет хорошо. Через полгода будет отпуск. Не заметите, как вернусь», — успокаивал всхлипывающую мать и сестру, крепко обнял и поцеловал их в щеки. «Береги себя, сынок, только не лезь на рожон», — дрожащим голосом прошептала мать на ухо, поцеловала и добавила: «А ты тише, следи за ним, чтобы не лез куда не нужно», — и погрозила пальцем, на что Тишка утвердительно мявкнул. «Вернись только целым и невредимым, и тише береги. Это самое главное», — навзрыд произнесла Катька. Еще раз крепко прижав их к себе, Данька произнес: «Ладно, пора. Вон уже БТР слышно. Подъезжают. Нам еще помочь разгрузить все нужно». Разгрузив на землю все коробки с продовольствием, Данька последний запрыгнул в кузов Урала и сел с края у борта. Тишка улегся в ногах, с грустным взглядом положив голову на лапы. Урал тронулся, деревня потихоньку начала удаляться, жители смотрели и махали вслед своим героям. Даниил тоже сначала махал всем и улыбался. Увидев среди толпы свою мать и сестру, он не выдержал и отвернулся. На глазах навернулись слезы. Понимая, что, скорее всего, никто из них не вернется домой.